Часть пятая. Парень с сумкой. Глава первая. Пока Зверев с Волгиной опрашивали мать убитого Крохи, Веня с Абашевым, Евсеевым и Гороховым работали по трем боксерам, о которых им рассказал Чумаков. Они провозились целый день, и все без толку. Все трое из названных Чумаковым левшей имели стопроцентное алиби, и оттого Веня был зол как черт. Именно поэтому, вернувшись в управление, Веня спустил на появившегося чуть позже него Щукина всех собак. Щукин, который ввалился в кабинет слегка помятый и явно под хмельком, тут же подошел к тумбочке, на которой стоял графин с водой, жадно выпил целый стакан и, только увидев Зверева, со всеми поздоровался. «Павел Васильевич, а ты-то здесь как? У тебя же вроде отпуск». «Соскучился по тебе, вот и пришел. А ты, я вижу, где-то прохлаждаешься», — хмуро процедил Зверев. «Сколько времени тебя уже не было?» «Сколько, сколько? Так я в Забродино ездил к своему бывшему тренеру по поручению Костина, между прочим. Ты же его после своего ухода за главного оставил». Щукин, так и не понявший, серьезно говорит Зверев или шутит, вопросительно посмотрел на Веню. «Ты что же это, Вениамин? Васильичу ничего не сказал?» «Все я ему сказал. Просто вид у тебя уж больно помятый, как у газетки на дне сортира», — пояснил Веня. «Я вижу, тренера своего ты нашел, ну и беседа, вижу, у вас была продуктивная. Ладно, черт с тобой, говори, есть что рассказать или нет?» Щукин снова выпил воды. «Ну уж простите, не удержался. Вот мы встречу и отметили. Не мог же я с Иванычем только по делу говорить. Попарились в баньке, было дело, скрывать не стану. Самогон у Кедрина закачаешься. Опять же закуска. Сальцо, грибочки, картошечка со своего огорода. Попарились, пообщались, былое вспомнили. А вы это, тех боксеров, на которых вам тот молодой, как его, Чумаков указал, вы их уже отрабатывали?» «Отрабатывали, только все впустую», — процедил сквозь зубы Веня. «Ну вот, а я что говорил? Зато я не с пустыми руками явился. Узнал кое-что интересное». Щукин погрозил пальцем Вене, тот нахмурился еще сильнее. «Давай уже по делу». «Даю. Иванович, между прочим, самым именитым тренером в свое время был». «Знаем мы таких именитых», — фыркнул Веня. «Как от дела отойдут, так не просыхают. Сильно я сомневаюсь, что у тебя что-то дельное имеется». «Хватит уже огород городить и собачиться», — рявкнул Зверев. «Рассказывай, Константин Андреевич, что узнал, а я уж сам решу, есть у тебя что дельное или нет». «Рассказываю. Кедрин, то бишь Иваныч, и впрямь сейчас уже не удел. Потому из Пскова в свою деревеньку и уехал. Отыскал я его адресок у одного из своих знакомцев и узнал, что он в Забелино сейчас проживает. Домик там у него с садом, банька да огород небольшой. И вот первое, что Иваныч мне рассказал, это то, что ваш Чумаков тоже у него когда-то тренировался. Оказывается, Чумаков с тех пор его частенько навещает». «Погоди-ка», — всполошился Веня. «Чумаков же говорил, что не знает, где твоего Кедрина искать. Выходит, врал?» «Выходит», — Щукин снова погрозил пальцем Вене. «А еще, как выяснилось, был Чумаков у Кедрина совсем недавно. Сразу же после нашего с ним разговора в Забелино поехал и расспрашивал». «О чем расспрашивал?» «Про еще одного кедринского ученика». «Левшу?» «Вот именно». «И о котором сам Чумаков ни словом не обмолвился?» Гнев Вени тут же испарился. «Точно», — продолжал Щукин и поморщился. «Этот парень, по словам Кедрина, был весьма интересный экземпляр». «Фамилию парня Кедрин назвал?» — перебил Зверев. «Назвал». «Вишневский?» «Нет». Щукин хлопнул себя ладонью по лбу. «Как-то похоже». «Сташевский?» «Не Сташевский. Вот же голова садовая. Забыл». Щукин снова схватился за графин, но Зверев встал, подошел к сейфу и достал из него початую бутылку коньяка. Он подошел к Щукину, взял чистый стакан и плеснул капитану с полстакана. «Хватит воду буздать. Вот поправь здоровье и поехали». «Куда?» «В Забелино к твоему Кедрину. Сам хочу его расспросить, заодно и баньку его посмотрим. Вениамин, ты с нами?» От Вениной грусти не осталось и следа. «Глупо от бани отказываться». «Тогда расшибись, но машину для нас найди. Путь туда, я знаю, не близкий». «Сделаем, Павел Васильевич. Маша, ты с нами?» Волгина, которая все это время стояла у окна и с интересом наблюдала за происходящим, покачала головой. «Куда? В баню? Ну уж увольте». «Тогда едем втроем. А Мария Васильевна пусть дальше бумажки перебирает», — задорно прокричал Веня и выскочил из кабинета. До Забелина они добирались почти 2 часа. По дороге Щукин, подлечивший здоровье, долго спорил с водителем дежурной машины Гришей Панюшкиным о том, чья баня лучше. Константин Андреевич до крика нахваливал баню, в которой он парился накануне у Кедрина. Панюшкин же убеждал Щукина, что лучшей бани, чем баня его Шурина, в природе не существует. Зверев несколько раз осаживал спорщиков, те поначалу унимались, но потом спор возобновлялся. От этих споров у Зверева снова заболела голова. Когда они добрались до нужного места, Зверев первым вышел из машины, достал из кармана пачку аспирина, сунул таблетку в рот и, подойдя к колонке, выпил воды из крана. Иван Иванович Кедрин, который тоже, видимо, поправил здоровье после недавней посиделки со Щукиным, оказался сухощавым, но крепким седовласым стариком с залысиной и пышными усами. Встретил хозяин гостей довольно радушно, предложил сесть и выпить по стопке, но Зверев садиться не стал. «Выпить успеем. Давайте лучше сначала по делу. Андреич мне сказал, что вы были тренером одного очень талантливого боксера-левши». Кедрин покивал, опустился на табурет и огладил усы. «Вы, я так понимаю, про Андрюшу Тушевского спрашиваете? Его фамилия Тушевский? Ну да, этот парень был довольно неплохим боксером, но уж поверьте, не самым лучшим. Лучшим был Чумаков. Да-да, именно он. Он был лучшим. Их у меня тогда было двое». Точнее, двое лучших. Андрюша Тушевский и Юра Чумаков. Туша и Чума. Юрка был хорош во всем, масса, скорость, тонкий расчет. Многие поединки он заканчивал на первых же минутах боя. На ринге Чума творил чудеса, и среди всех моих учеников ему не было ровни, за исключением одного лишь Туши. Андрюшка был не так проворен и был скорее жилистым, чем крепким. Однако он был упертым и умел держать удар. Он никогда не бросался в атаку бездумно, а всегда начинал бой неспешно, и это давало его соперникам повод думать, что Андрюша — легкая добыча. Тушевский получал удары, уходил в глухую защиту, и лишь те, кто его знал, понимали, что это неспроста. Тушевский выжидал, выматывал и ловил момент для того, чтобы нанести свой коронный удар. Левый хук в висок? Точно. Это был пушечный удар. Я, знаете ли, молодой человек, не первый день в боксе. Я повидал много хороших парней, но ни один из них не обладал такой выдержкой и таким мощным хуком. Туша практически все свои бои заканчивал им. Единственный, кто тогда смог устоять против этого удара, был Чума. Он знал про эту особенность Тушевского и постоянно следил за его левой. Значит, они сталкивались на ринге? Лишь однажды. Это был финал первенства области. И они бились не на жизнь, а на смерть. Разумеется, фигурально выражаясь. Туша дважды пытался нанести свой коронный удар, но и Чума был на высоте. Когда прозвучал гонг, майки у обоих были залиты кровью, а лица напоминали уродливые маски. Это был потрясающий бой, ничего не скажешь. Чумаков выиграл по очкам, причем с минимальным разрывом. Зверев нахмурил брови, его глаза сузились, и он задал главный вопрос — «Вы говорите, что левый хук Тушевского был просто пушечным?» «Так оно и есть, убийственным». «То есть вы считаете, что таким ударом можно было убить человека?» «Можно, вне всякого сомнения». Зверев хмыкнул и помотал головой. «Откуда такая уверенность?» «Это случилось как раз после того самого боя. Чума выиграл соревнование и должен был ехать на первенство Союза. Но тут случился конфуз. Чумаков, видимо, на радостях загулял. Он просто исчез и не являлся на тренировке. Я разозлился и принял решение, что на первенство страны поедет Тушевский. Когда Чума наконец-то появился в зале, и я сообщил ему о своем решении, он был в ярости, стал что-то кричать, и я выгнал его из зала. После этого я стал готовить Тушу к Союзу, но тут случилось страшное. Тушевский ввязался в драку и убил человека? «Так и есть. Проломил височную кость?» «Тушевского осудили и дали 5 лет за убийство». Кедрин закрыл глаза, какое-то время молчал. Видно было, что эти воспоминания даются ему нелегко. Наконец Зверев прервал размышления бывшего тренера. «Того, кого убил Туша, звали Лев Виноградов?» «Его называли Агдам, Редкостный паскудник был этот Левка, скажу я вам. То есть вы его хорошо знали? Его и его дружков, Кроху, Рыжова, Карпова и Вавилова. Как же их не знать? Они у меня не занимались, нет. Но я их очень хорошо знал, потому как они все были лучшими дружками Юрки Чумакова. Впятером они тогда и куролесили, когда Чума область выиграл. И если я правильно понял, после того, как Тушевского арестовали, Чумаков вновь стал главным претендентом на поездку в Москву на чемпионат страны. Кедрин снова потупился. «Так и есть. Позвал я его, он, само собой, не отказался. Его тогда словно подменили. С дружками какое-то время не общался, ни одной тренировки больше не пропускал. Чумаков занял второе место на Союзе. А что потом? Остался в Москве? Что уж он там делал, я не знаю. Наверное, опять победу праздновал. А недавно вернулся в Псков, но в боях уж не участвовал. Теперь вот в Соколе тренером работает». Рассказчик снова огладил усы и замолчал. Зверев вполголоса выругался. «Что такое?» — встрепенулся Кедрин. Зверев въедливым тоном спросил. «А ты не думал, Иван Иванович, что это именно Чумаков ту драку организовал? Подговорил дружков, чтобы они Тушевского поломали или покалечили?» Кедрин вздохнул и снова опустил голову. «Догадывался. Думаю, что все так и было. Только просчитался Чума. Вон оно, как все вышло». «Вот именно. Пошли отсюда, возвращаемся», — скомандовал Зверев. «А с баней-то что?» — не ожидая такого поворота, промямлил Щукин. «Будет вам баня. Всем будет, если мы Чумакова раньше этого туши не отыщем». Когда дежурная машина Псковского управления милиции подъехала к спортклубу «Сокол», было уже темно, и шансов застать тут Юрия Чумакова было немного. К великой радости оперативников вахтерша, с которой в свое время успели пообщаться Костин и Щукин, оказалась на дежурстве и сообщила новость. Оказывается, после посещения «Сокола» зверевскими операми Чумаков пропал. Однако это был единственный положительный момент. На вопрос, куда молодой тренер мог деться, вахтерша лишь разводила руками. Сказал что-то типа, что тетка заболела и умчался в неизвестном направлении. «Дерганый он был какой-то. Глазенки у него бегали, руки тряслись и все такое», — сообщила вахтерша об отъезде Чумакова. Зверев достал из внутреннего кармана пиджака блокнот и написал в нем два номера телефона. Свой домашний и рабочий. Вырвав листок и вручив его вахтерше, он попросил сообщить, если Чумаков появится, и напоследок спросил. «А адресок Чумакова случайно у вас имеется?» «Воронина, 68». «Только ехать туда не нужно. Он по этому адресу давно не живет». «А где живет?» «А пес его знает». После такого ответа Зверев, Щукин и Костин покинули спортклуб и направились по домам.